Часть первая. Потеря друга. Дата на камне. Я не могу нащупать пульс. Никакой реакции. Даже дыхание. Все указывает на летальный исход. Дефибриллятору нужна еще секунда, а я не могу столько ждать, я его теряю. Можно сделать искусственное, но обычно я припасаю это на сладкое. «Я слышал, тут вкусные крылышки», — говорит Таннер. «Надо просто смириться. Объявить время смерти этого свидания вслепую и убрать труп, пока не закончился счастливый час. Но нет, я не сдаюсь. Сегодня никто не умрет. Не в мою смену». Официант наконец-то приносит мой долгожданный джин-тоник. Тут важен каждый глоток, поэтому я быстро прикладываю электроды. Разряд. Надеюсь вернуть жизнь нашей беседе. «Итак», — начинаю я. «Итак», — повторяет он, стуча пальцами по столу. «Ничего. Все еще никакого пульса. Я прошу официанта подготовить новую порцию адреналина, поднимая уже полупустой стакан и позвякивая льдом». «Откуда ты знаешь Амару?» — спрашиваю я. «Через ресторан». «Ты тоже там работаешь?» «Нет-нет, она была официанткой на мероприятии моей компании». «Твоей компании? Я не знала, что ты...» «Ну, я просто там работаю». Кажется, он покраснел. «Вы только посмотрите на эти щеки. Таннер меня застеснялся. Я увидел ее на перекуре, и она дала мне траву на парковке». «Не сомневаюсь». «Святая Амара». Поднимаю я стакан. «Она сказала, у нее есть подруга, с которой я могу сойтись, и...» «И вот мы здесь». Я удивлена, что Амара приписала мне Таннера. Он милый, но какой-то плюшевый. Ни одной татуировки. Уверена, к нему все клеятся, и это наверняка его смущает. Чистая одежда, еще и отутюженная. Его парфюм перебивает еловый запах моего джина, но он помылся, что уже лучше парней в грязных майках, с которыми я иногда зависаю. А еще он знает, как забронировать столик. «Знаешь, что раньше тут было?» — спрашиваю я. «А должен?» «Тут была плантация, а мы сидим на доме рабов». У Таннера подпрыгивает кадык. «Основная часть дома сгорела еще до гражданской войны. Осталось только это. Кухня была в подвале. Рабы-повара спали наверху, спускались готовить хозяевам, а потом снова поднимались наверх, почти не выходили из дома». Я выглядываю из ближайшего окна на Фоуши-стрит. Остальная часть квартала была застроена много лет назад, но именно это здание так и не снесли. Двухэтажное свидетельство славной истории Ричмонда. Но его легко можно и не заметить. Рядом с входом стоит табличка с выгравированным числом 1797, намекая на прошлое здание, но не говоря напрямую. Таннер прошел мимо, даже не оглянувшись. Теперь я смотрю на столовую. Мест не так уж и много. 10 столиков, за каждым сидят богато одетые посетители, все белые. Кажется, мы тут самые молодые. Ресторан открылся совсем недавно, так что Таннеру наверняка пришлось постараться, чтобы выбить место. Он так хотел произвести на меня впечатление. Но по окаменевшему выражению его лица ясно, что он и понятия не имел об истории этого здания. В этом весь Ричмонд, повсюду уроки истории. Весь этот город — кладбище, куда ни ступи, везде могилы. «Ничего себе. Я и не знал. Это было на сайте ресторана? Я решаю больше не мучить бедолагу». «Меня всегда интересовала история Ричмонда. Сначала изучала в колледже, а потом и сама. Не буду вдаваться в детали, как рабовладельцы гордились готовкой своих рабов, и что жареная окра за 15 баксов, не говоря уже обо всем дорогущем меню, уходит корнями к рабам, которые готовили для богачей Ричмонда». «Ты типа историк-самоучка? Может, мне делать записи?» «Это не самый плохой разговор. Можно сказать Таннеру, что меня не определяет карьера, и сейчас я не работаю, потому что борюсь за место в известном рекламном агентстве, а все лето бездельничаю в юридической конторе моего отца под ярлыком менеджера соцсетей. Но я ведь пришла не работой хвастаться, да?» «Вообще-то я серийная убийца». Таннер смотрит на меня так, будто видит впервые. «У нас с Амарой отработанная схема». Продолжаю я его подкалывать, пока он так внимательно слушает. Она выбирает какого-то парня из разных компаний, накуривает и как будто невзначай упоминает классную подругу. Потом я пью с ними, они теряют бдительность, увожу обратно к Амаре, и мы вместе режем их на кусочки. Таннер не моргает. Я ожидал не такого. Поверь. Я наклоняюсь и шепчу. Никто не ожидает. Ну и... Он наклоняется в ответ, ставя локти на стол. Куда же вы прячете тела? Он начинает мне нравиться. Выбрасываем, конечно же. Скидываем в реку. Логично. Улыбается он. У него красивая улыбка, признаю. Но нельзя выкидывать в одном месте. Надо как бы раскидывать. Подальше. Дамы и господа, Таннер решил пошутить. Ты тоже так делал? Я? Да нет. Парочка серийных убийц зарезали моего брата. О нет, я и не знала. Ничего. Последние годы я искал его убийц, чтобы отомстить. И вот нашел. Видимо, это судьба. Он смеется. Искренне. Я вижу его впервые, такого, каким он, наверное, был в детстве. От нее не уйти. И вот он. Совсем слабый, но я чувствую. Пульс. ЭКГ его ловит, отображает маленькую кривую на мониторе. Может, свидание не такое уж и мертвое. Ну ладно, — говорю я. Живи. Пока что. Фух. Мой телефон вибрирует. Наверное, Мара спрашивает, как дела. У меня сводит ребра, когда я вижу, что это Сайлос. Только не сейчас. Я переворачиваю телефон и возвращаюсь к разговору. Ты уже ходил на свидание вслепую? Вроде нет. А ты? Нет. Ричмонд настолько мал, что твоя романтическая история известна всему наследию. Надо находить совершенно новый круг общения, чтобы умудриться сходить на свидание не с другом бывшего. Тогда почему согласилась? Спрашивает Таннер. Ради пульса. Учащенного сердцебиения. Меня достал мой типаж мужчины, в 24 года давно пора отказаться от плохих привычек. Я как та рыба, выползающая из первобытного ила прошлых отношений, готова избавиться от бывших, чтобы ходить на своих двоих, чтобы дышать. Надо эволюционировать от такой катастрофической личной жизни. У Амары шестое чувство на мужчин, я ей доверяю. Вру я. И как сработало ее шестое чувство? Ответ не ясен, отвечаю я монотонным голосом игрушек-предсказателей. Спросите позже. Таннер и правда очаровашка, но я пока не готова на второе свидание. Но я его не солью. Я пришла, как и умоляла Амара, чтобы расширить горизонты, чтобы выйти из зоны комфорта бомжей-барабанщиков и принять неизвестность. Никаких гарантий. Никаких местных революционеров в куфиях. Я бы и не согласилась на свидание, если бы Амара так не умоляла. Она как кошка, которая принесла мне дохлую окровавленную птичку во рту. «Смотри, я поймала тебе айтишника». «Ну», — кашляет Таннер, возвращая меня в реальность. «Амара сказала, ты общественный организатор?» «Не могла придумать ничего получше? Господи. Теперь я в шоке, что он согласился встретиться». «Была в колледже», — поясняю я. «Теперь уже нет. Я много работала с местными благотворительными компаниями, которые пытались искоренить предвзятое мнение при приеме в университет». Глаза Таннера потускнели. Помогала координировать социальные кампании. Я снова его теряю. Пульс пропадает. Может, не будем обсуждать работу? Даже мне скучно себя слушать. Таннер возвращается к жизни. Хочешь сразу покопаться в грязном белье? Да. Перейдем к горячему. Скажи что-то, чего никогда не говорил на первом свидании. Звучит слишком страшно. Да ладно, чего тебе терять? Ну, хорошо. Таннер умеет подыгрывать. Дамы вперед. Как галантно. Мне требуется минутка, чтобы придумать что-то стоящее. Вспомнить что-то по-настоящему неожиданное. Ладно. Есть одно. Готов? Готов. В детстве... Глубокий вдох. Я участвовала в конкурсе красоты. Да не гони. Маленькая мисс Конфедерация. Такая Барби Джон Беннет, еще и со светло-ковбойской шляпой. В школьном альбоме мои фотки, как из журнала «Гламур». Мне даже вспоминать стыдно, но Таннера не сломить. Я тебе не верю. Это правда. Прости, но звучит как хрень. Зачем мне врать? Я просто даже не могу представить. Есть доказательства? Требуй фотографий. Ни за что. Не буду говорить, что в 10-й день рождения я сломала все выигранные короны. Мама увидела в центре моей комнаты кучу костей со стразами. Она до сих пор меня не простила. Столько блестящих останков. Это для третьего свидания, если тебе повезет. Боже, я и не знал, что иду на свидание с Южной Королевой. Не забивай себе голову. А еще не буду говорить, что я прямой потомок генерала Эмброуза Пауэлла Хилла с папиной стороны. Мне встречались парни, которые прямо кайфовали от всей этой гражданской херни. В этом городе до черта исторических задротов. Твоя очередь. Как мне такое побить? Никак. Ну ладно, кажется, я придумал. Телефон снова вибрирует. Я переворачиваю и смотрю на имя звонившего. Опять Сайлос. Тебе нужно ответить? Нет. Вымучиваю я улыбку. Это просто друг. Ничего важного. Я не против. Нет, все нормально. Я выключаю телефон и убираю в сумку. Ну что, какой у тебя секрет? Я убеждаю Таннера оставить машину и пойти пешком, чтобы полюбоваться граффити. Чисто для меня это может потенциально стать романтической прогулкой. Узнаем, что он видит на улицах. Помню, как я впервые поняла, что в нашем городе есть буквально параллельная вселенная. Все, что произошло в Ричмонде, нацарапано на стенах почти каждого здания. Однажды во времена колледжа я ковыляла ночью из бара и замерла, как вкопанная при виде темнокожей девушки, смотрящей на меня сверху вниз. Все ее лицо было в слезах размером с кулак, но в глазах горел гнев. Я протянула руку, чтобы дотронуться до нее, и наткнулась на кирпичную кожу. Над ее головой были баллончиком выведены закольцованные кружевные буквы, складывающиеся в слова «Правосудие Кендры». Что за Кендра? Вернувшись домой, я искала в Гугле, пока не нашла. Кендра Томас, 19 лет, застрелена на том самом месте. Никто не знал, кто спустил курок, и теперь уже никто и не пытался узнать. Ее убийство даже не попало в местные газеты. Неудивительно, что я не слышала этого имени. Но Кендра Томас все еще там. Висит над углом Грейс и Норт Генри, пристально вглядываясь в каждую проезжающую мимо машину и пешехода, настаивая на признании своего существования. Граффити не добилась справедливости, это невозможно. Но все же не дает никому забыть о существовании Кендры. Кендра здесь. Таких рисунков много. Они повсюду вокруг нас, ждут, когда мы увидим их, записывают историю, о которой никто не говорит. Выживают даже после того, как каждые пару лет город сбрасывает кожу. Истории за этими граффити, может, и не до конца рассказаны, но само их количество говорит мне о том, что это не тот город, в котором выросли мои родители. Рисунки множатся, а статуи генералов Конфедерации вдоль монумента Веню только и ждут, пока их снесут. Я хочу поделиться этой версией Ричмонда с Таннером. Мне любопытно, как он отреагирует. Во мне даже теплится что-то типа надежды, оптимизма. Давно я так ни с кем не гуляла. Ни разу после... Куда ты меня ведешь? Ты же шутила про всю эту историю с убийствами. Вот. Одно из моих любимых. Мы останавливаемся перед осьминогом-альбиносом, покрывающим всю восточную стену магазина. Его бледные щупальца разветвляются по широкой стене кирпичного здания, огибая угол, будто сдавливая камень. «Как тебе?» «Ух ты! Никогда его не замечал». «Как это возможно? Он же на все здание». «Видимо, я даже не смотрел». «Граффити повсюду. Их так много. Надо просто посмотреть». «А это легально? Вот так портить городское имущество?» «Ты об этом думаешь?» «Минус 100 очков тебе за это, Таннер». Черт, тупая была фраза, да? А можно отменить? Вернуться на 10 секунд назад? Прости, никаких отмен. Просто я никогда не ходил на свидания с такими, как ты, — говорит он. Как я? Ну, ты... крутая. Крутая? Мы что, в 6-м классе? Обычно я встречаюсь... ну, не знаю. Не с такими. Ты другая? Вот только не говори, ты не такая, как все. Он смеется и отворачивается от граффити, чтобы взглянуть на меня. Наклоняется, будто хочет меня поцеловать, но потом говорит. Что мне сказать, чтобы ты пошла со мной на 2-е свидание? Как насчет «я оплачу выпивку»? Мы подходим к моему дому, и я понимаю, что сейчас или никогда. В моей голове состоялся целый теннисный матч, приглашать, не приглашать, когда я поняла, что так и не включила телефон. Я включаю, и сообщения так и сыплются. Сайлас, Сайлас, Сайлас. Я не успеваю прочесть все. Еще голосовое сообщение. Я шепчу Таннеру минутку и поднимаю к уху телефон. Спаси меня. Вот и все сообщение. Меньше 3 секунд. Сайласу опять нужен спаситель. Опять нужна я. Я проигрываю сообщение снова. Хочу убедиться, что правильно расслышала. Это определенно новая тактика. Он еще никогда так открыто не молил о помощи. Спаси меня. Сайлас говорит, вытащи меня из реабилитации. Сайлас говорит, заплати залог в тюрьме. Сайлас говорит, все хорошо? Спрашивает Таннер. Да, отвечаю я. Надо было сказать, отхожу от дружбы. Просто у меня есть друг, который не видит личных границ. Почему Сайлас так со мной поступает? Всегда ждет, что я все брошу и помчусь ему на помощь. Он знает, что у меня свидание, гадаю я. Конечно, нет, это абсурд. Он никогда не знает, чем я занята, никогда не думает спросить, что происходит в моей голове. Моя жизнь. То, что я до сих пор пытаюсь наладить спустя 2 года после выпуска. «Спаси меня», — говорит он. Я желаю Таннеру доброй ночи перед домом и чмокаю его в щеку. По его озадаченному выражению лица сразу становится ясно, что он надеялся на большее, но он ведет себя как истинный джентльмен, когда понимает, что на этом свидание заканчивается. Мы туманно о чем-то договариваемся. Выпьем на следующей неделе. На Франклине открылся новый спортбар, я давно хочу сходить, — говорит он, и я слышу свой вялый ответ. Конечно, будет здорово. У меня уже есть его номер, поэтому я обещаю написать ему. Таннер неловко поворачивается, словно забыл, как ходить. Когда идет по улице, я вижу, как он поднимает взгляд на окружающие здания и рассматривает их, будто видит по-другому, ну, или хотя бы пытается. «Обещаешь позвонить?» — кричит он с другого конца улицы. «Клянусь жизнью!» — кричу я в ответ, прижимая руку к сердцу, хотя чувствую привкус лжи на языке, и Таннер уходит. Город его поглощает. Я отправляю сообщение Сайласу, пока иду к своей машине, припаркованной чуть дальше дома. «Куда?»